Ха-ха-ха, вставайте, на мой голос тут же отреагировали, и Сакура с Учихой встали, удивленно и злобно одновременно глядя на меня. Ловите и переодевайтесь, кинув им два больших рюкзака, я отправился инспектировать свою команду, хотя они и так готовы. Кинсу, наловчившись со стихией земли, заготовил около сотни ловушек, которые теперь даже с Гейкуганом Хината не могла их обнаружить. Минимум чакры, максимальное слияние с природой. Поэтому в случае чего, мы сможем ловить и рыбку покрупнее. Хотя я бы все равно послушался и Бики и Чунинов не трогал. Но мало ли, вдруг удача повернется к нам лицом. И зачем нам одеваться в эту темно-зеленую одежду, Узумаки? Гневно спросил Учиха, подходя ко мне. Мда, немного великовато в плечах, а так все выдали в прекрасном состоянии. Да и на Сакуру все удачно налезло. Переоделись? Прекрасно. Слушай мою команду. Согласно распоряжению Джоунина Хатаки Какаши, начальника штаба зачистки Марина Ибики, вы двое приписаны к нашей команде. Командир на этой миссии – я. Срок миссии – неделя. Цель – ловля генинов травы и нахождение тайников. Задача ясна, но на мой командирский голос прореагировали так, будто перед этими двумя не генин стоял, а муравей, который вдруг заговорил. Впрочем, так смотрел только Саске, а вот Сакура просто пыталась ему подражать, часто на него поглядывая. «Ты будешь руководить мной, ты, демон, да я скорее тебя сейчас прибью, чем, ха, зря, очень зря. Не знаю, насколько он вырос в силе с момента окончания академии, но его бой на арене меня не впечатлил. Так что, быстрое перемещение вперед, захват, блок правой руки, левую руку вывернули, кунай к затылку, а Сакуру скрутил кинсу, подвесив девушку к дереву. Значит так, Учиха, мне искренне плевать, как ты ко мне относишься, что ты обо мне думаешь и желаешь ли ты со мной, этаким демоном, общаться. Но сейчас, ты мой подчиненный. Чуть нажав рукой, я заставил Учиху застонать от боли. А значит ты будешь выполнять мои приказы, иначе, лучше тебе не знать. А ты попробуй, заставь, прошипел брюнет и попытался попасть по мне ногой. Попасть не попал, но отпустить его пришлось. Наруто. Синхронно вскрикнула моя команда, которая была готова превратить одного наглеца в фарш. Стоять. Я сам этого засранца поставлю на место. Если он считает, что ему все дозволено, то пусть докажет. Хината Хьюга. Девушка с тревогой наблюдала за своим молодым человеком, который за мерой внимательно наблюдал за Учихой. Последний, словно хищник, кружил вокруг Узумаки, сверкая своим шаринганом. Да, Хината впервые видела эти глаза, но рассказов от Асана и Какаши-сенсея вполне хватило на то, чтобы иметь представление, что из себя представляет это додзюцу. Возможность копировать вражеские техники, видеть основные потоки чакры, накладывать более мощные гендзюцу. В общем, сильные глаза, огонь, цветы феникса. Сложив печати, Учиха выплюнул десяток огненных шаров, несущихся в сторону Узумаки. Но Наруто просто подпрыгнул в воздух и, ухватившись за ветку, метнул пару сюрикенов, от которых Учиха с легкостью увернулся. Слабак, ты не языком трепись, а дерись, а то первое получается гораздо лучше второго, произнес Наруто и на очень большой скорости метнулся к Учихе. И все дальше наблюдали спектакль, тренировочный манекен Учиха. Да, Шаринган помогал предвидеть удары и от них уворачиваться, но не в случае, когда против тебя выходит Наруто. Его принцип – контактный бой, максимально контактный бой. Поэтому уже через минуту такого боя Саске оказался зажат в тисках Наруто и лицом в земле. «Еще вопросы есть?» – спросил Наруто, надавив на голову брюнета и заломив руки. «Нет», – донеслось приглушенно. «Тогда приводи себя в порядок и слушай мои приказы», – произнес Наруто и, встав, отправился к Хинате. Синеволосая девушка была горда им, но, ну уж нет, молния, Чидари, – произнес вставший Учиха. И по лесу разнеслось пение тысячи птиц, а в правой руке у него сформировался настоящий кулак из молнии. На явно максимальной для себя скорости Учиха понесся на Наруто с занесенной для удара рукой. Но, ну ты и ублюдок, Учиха, самый настоящий, секунда, и Наруто еле-еле успел увернуться от смертельного удара. Кулак, напитанный силой молнии, врезался в дерево, разнося его полностью в щепки. Еще секунда и все остальные в шоке замерли, глядя на Хинату, которая держала в воздухе за шею Учиху. «Еще раз тронешь моего жениха, превращу в калеку», сильный удар пальцем в область живота и соски, в судорогах и теряя сознание, падает на землю. «Сакура, жестко, как никогда ранее», произнесла бывшая принцесса клана Хьюга. «Да, Тихо трясясь в сетке, девушка смотрела на ту, кого раньше все считали божьим одуванчиком и самым безобидным существом. Следи за своим сокомандником. Если он не хочет остаться инвалидом без возможности использовать чакру, то ему лучше бы выучить правила хорошего тона. Хорошо, все, Хината, успокойся, мы все живы и здоровы, так что, правильно сделала, что проучила его, мне тоже следовало бы его так вырубить, зато потом не сильно бы мешал, спасибо за поддержку, Наруто, кивнула девушка, ценя поддержку своего жениха, и уже никого не стесняясь, поцеловала блондина, КХМ, да, ладно, ждем, пока Учиха придет в себя и выдвигаемся. Надеюсь, Сакура, в этот раз вы все-таки будете выполнять приказы. Да, будем. Ну вот и отлично. Тогда, готовьтесь. Мы на неделю будем отрезаны от наших подразделений. Хай, спокойно сказали представители команды номер 6 и принялись готовиться. Эта неделя будет непростой. Глава 31. Дурак, это навсегда. И был пир на весь мир. Нет, это не из этой оперы. И началась охота за привидениями. Ну, в данном случае, за генинами травы. За день по выданной нам карте и прописанному маршруту, мы обогнули скрытую деревню и вышли на точку, откуда нам надо начать поиски. Поэтому, разбиваем лагерь. Начнем поиски завтра утром с 3 часов. Сейчас идти опасно, сказал я все это своей команде, начав выводить на поляне охранную фуин-печать. Это почему это? Тихо буркнул Учиха с фингалом под левым глазом. Ну да, мы не сдержались. Точнее, в этот раз не сдержался Кинсуи. К глубокому удивлению для Учихи, мастерски поставил ему светильник. Но представитель пироманов всегда пытался восстать против системы. Впрочем, получалось у него плохо. Потому, что это не наша территория, вражеская. Мы не знаем местности и ориентируемся только благодаря Хинате. Если хочешь лишиться головы, вперед, я тебя не держу. В отчете укажу, дурная голова ногам покоя не давала. Хих, прыснули мои сокомнадники, а соски только сильнее напыжился. Тоже мне, индюк. Нет, его явно не пороли в детстве, иначе был бы гораздо послушнее. Но уже поздно для такой воспитательной меры. Вырос. Дежурим следующим образом. До полуночи дежурит Сакура и Хината. До 3 ночи Кинсу. А потом я. А что насчет меня? А тебе я не доверяю, Учиха, не норе. Поэтому можешь спать. Общий подъем в 5:40. Отправляемся в 6:30. Вопросы? Отлично. Обустраиваем лагерь. Хлопок ладонью и поляну накрыла невидимая пленка, скрывая нас от чужого взора. Ну а теперь пришло время обдумать план. Потому как участок отмечен, маршрут есть, вводные есть. Теперь надо все исполнить. Сакаши Кинсу, русоволосый, сидел перед своим спальным мешком и внимательно вглядывался в темноту леса. Да, деревья здесь, конечно, не такие огромные, как в стране огня, но все же, тем более, как назло, их участок, это полностью лесной массив. Поэтому поиски могут затрудниться. Иди спать, Кинсу, ты уже с ног валишься. Иди спать, это мой приказ, как командира. Хорошо, удачного дежурства. Хех, хорошие пожелания, спасибо, кивнул Наруто и, сев на небольшой валун, с абсолютно серьезным взглядом стал вглядываться во тьму. Но, несмотря ни на что, сон не шел, уж неизвестно почему, может из-за страха и мандража, ведь они на вражеской территории абсолютно одни, или может потому, что он ушел спать на целый час раньше, чем ему было положено, неизвестно, но спать не хотелось ни в одном глазу, поэтому Кинсу наблюдал за Наруто, и, завидовал, но завидовал искренне белой, а не черной завистью, ведь завидовать можно по-разному, жалуясь на свою жизнь и на всех вокруг и ничего не делать, и, завидовать, видя пример перед собой настоящего шиноби, и, ставить себе цель, равняться на него, быть лучше и выше, да, возможно, Кинсу никогда и не станет сильнее Узумаки, но ориентир в виде блондина позволял ему видеть свои ошибки, получать поддержку и двигаться дальше, и может быть, он сможет основать целый клан, и его потомки будут равны и Учихам, и Хьюгам. Ведь кем он был в детстве? Сыном плотника и пекаря, а стал уже генином, шиноби, элитой. Да, он только в самом низу этой нескончаемой пирамиды, но ведь главное, это начать, и он сможет достигнуть многого. Хаем, а чего эта Хината проснулась? Синевласая девушка, вылезая из спального мешка, выхватила плед и подошла к Узумаки. Ты как? Сейчас вроде бы Кинсу дежурит. Ничего страшного. Пусть поспит. Сегодня утром он мне будет нужен не сонным иглобрюхом или ленивцем, а шиноби, который поможет в установке ловушек и при отступлении, в случае чего. Так что, пусть спит. А ты, Хинаточка, ты забыла, как я не спал целую ночь, охраняя тебя от якобы какого-то извращенца. Ты еще из одеяла и подушек крепость сделала. Помню, и на этой фразе Кинсу был готов побиться об заклад, что девушка покраснела так, помидором на зависть. Ну вот, так что, все хорошо, ты тоже спи. Завтра и ты будешь мне нужна, ведь кто лучше справится с поиском противника, чем ты? Верно, никто, с улыбкой произнес Наруто и по звуку явно чмокнул в нос девушку. Но она не ушла, а устроилась рядом на валуне, уснув в объятиях своего жениха. И этот прекрасный момент нарушил один фырк из соседнего спального мешка. Завидуй молча, Учиха. Или не теряй момент, у тебя под боком тоже симпатич, ауч, Хината. КХМ, девушка, которая к тебе явно неравнодушна, на эту фразу рядом кто-то в ответ пискнул, а Наруто аж простонал. Ох, шинигами вас дери, ну что за ясли группа. Так, а ну всем спать. Кинсу, я знаю, что ты симулируешь. Ты по-другому дышишь, когда спишь. Все, отбой. Хьюга Хината. Третий день они равномерно прочесывали сектор, выискивая все, что могло помочь разведке и тылу. И, находили, три небольших тайника с наборами базовых печатей, холодного оружия и медикаментов. А еще одну явно законсервированную пещеру для укрытия. Но никого из шиноби не находили. Будто этот участок леса вымер. И они медленно, но уверенно приближались к границе своего сектора. Ну что делать? Придется возвращаться и еще раз выискивать. Может и найдется какая-нибудь лёжка. Так, пока пусто. Возвращаемся. Здесь наша зона поиска заканчивается. Как раз к концу недельного срока и вернемся, проговорил Наруто, собираясь было поворачивать обратно. Но перед тем, как развернуться, Хината с помощью Бейкугана увидела то, что ее смущало. Чакра всегда находится в движении, а на небольшом участке, чуть севернее, как раз за зоной их ответственности. Наруто, там, кажется, тайник, проговорила девушка, еще внимательнее вглядываясь в сторону странного скопления чакры. ХМ, это там, где небольшой пруд впереди. Да, отлично. Достав карту и пометив точку на ней, он все равно развернулся. Эй, а мы разве его проверять не будем? Возмущенно выкрикнул Учиха, глядя в сторону пруда. Нет, это не наша зона ответственности. Мы должны были прочесать определенную местность, не более. Тем более, это не тайник. Почему, Наруто? Спросил Кинсу, глядя на пруд с подозрением. Потому что это типичное убежище для гражданских. Рядом вода, хоть и стоячая. Конечно, лучше было бы, чтобы у убежища была река, но тут явно им выбирать не приходилось. Под землей место на человек 100, как минимум. И как ты все это высчитал? Мда, ладно, Учиха, но ребят, смотрите, видите тину и растения, которые, по идее, должны расти под водой, и сейчас они умирают, значит воду откачивают. И Хината увидела скрытый вход, который просто так обнаружить невозможно. Вывод напрашивается сам собой. Да, Какаши Сенсей нам об этом говорил. Забыли. Вот именно. А стоило бы помнить. Все, возвращаемся. Но сначала, уведомим штаб. Наруто достал небольшой пергамент и, написав оперативный отчет с координатами, стал выводить определенные фуэн-символы. Закончив, Узумаки сжал между указательным и средним пальцами бумагу и пустил чакру. Миг и она исчезла в вспышке. Теперь точно возвращаемся. Черт, где Учиха? Сакура, почему проморгало это недоразумение? Взревел Наруто, всех разбудив. И открыв глаза, Хината поняла почему. Сакура банально заснула, а Учихи не оказалось. Почти все вещи были на месте, кроме одежды и оружия. Я уснула. Эррр, не дай всем демонам, он полез в убежище. Там могут быть и шиноби, кроме гражданских. Идиот, собираемся и бегом к точке, где было убежище. Все вскочили и стали быстро собирать лагерь. Кинсу был разозлен, а синевласая девушка была в бешенстве. Ну что за, недочлен команды. Прибыв к пруду, Наруто припал к земле и стал на ощупь высматривать следы. Его схватили. Вот придурок. Однозначно придурок. Если спасу, убью. Чтобы деревня не мучилась от такого дегенерата. Вы правы, детки. Ваш сокомандник придурок. Грубый мужской голос. Секунда, и девушка провалилась во тьму. Глава 32. Возвращение. Первое ощущение. Боль в висках, туловище и запястьях. Блин, больно. И где это я? О, вспомнил. Нас вырубили. Взяли и вырубили. И сейчас я был готов взвыть от собственной глупости и безрассудства. И то, что команда ценнее Шарингана. Да потеря глаз для Конохи сильный ущерб великой деревне и клану Учиха, но все-таки, я дурак, и этим все сказано. О, старший очнулся, проговорил кто-то гнусавым голосом. Нет, голос-то может быть и не гнусавый, но через пелену и непонятный звон в ушах, он мне таким казался. Наивный дурачок, как и вся коноха, честь, верность, команда. И вот эти глупые идеалы привели вас к поражению. Открыв глаза, я уставился на шиноби 40 лет с протектором травы. Впрочем, не столько он меня интересовал, сколько то, где мы оказались. А судя по всему, оказались мы в том самом убежище. Низкие потолки, круглая комната, куда были прикованы мои сокомнадники, плюс Учиха с Сакурой. Нет, выберусь, лично оторву что-нибудь. А лучше поместить его в мир безутешных шиноби. Спецтюрьма как раз для таких отмороженных. Самое ему место. Так все живы и целы, это хорошо. Плохо, шиноби травы как минимум чунин, а то и выше. Потому как я его банально не почувствовал, а вырубил он нас быстро и качественно. И еще я не чувствовал чакры, будто ее закупорили. А, вижу, печати на солнечном сплетении. Дорогие и одноразовые игрушки сдерживания, но эффективные. По крайней мере полевого чунина полностью лишает возможности пользоваться чакрой. Поэтому мы в дерьме, извините за грязнословие. Да какой куш, Хьюго Учиха. Полный комплект. Эх, жаль, забрать вас нельзя. Легко обнаружить, да и балласт не нужен. Поэтому сейчас вы попрощаетесь со своей жизнью. Огласки я ваши заберу, произнес вражеский шиноби, обращаясь к нам, будто к маленьким детям. Но слушателем был, к счастью, только я. Не надо было слушать это другим. А начну я с Хьюги. Прекрасная куколка. Жаль, поиграться не смогу. Но вот глазки сейчас извлечем, противно похихикал шиноби, раскладывая на столе в центре комнаты специнструменты. И, достав медицинский скальпель, стал подходить к Хинате. Нет, не дам и волоску упасть с любимого человека. Сожгу, уничтожу. Кьюби, вот твоя душа за этот год. Крикнул я про себя, взывая к противной, но такой необходимой сейчас силе. Хьюго Хината. Девушка очнулась от громкого, душераздирающего крика. Крика боли. Помогите, чудовище. Последний вскрик и противный звук ломающихся костей. Девушка, пересилив себя, открыла глаза и вскрикнула от страха. Вся комната, в которой она оказалась, была полностью залита кровью, а на полу лежало что-то раньше было похожее на человека. Но даже не это ее пугало, а то существо, которое оказалось посередине комнаты, рядом со столом. Явно угадывающийся человеческий силуэт, покрытый черной противной энергией. Она давила и пугала, а за спиной этого существа был хвост. Хвост, похожий на лисий с жалом на конце. Чудовище рычало, вдыхая в себя воздух и выдыхая черное пламя. Но эта чакра стала всасываться в человеческое тело, и через секунду перед ней стоял ее жених. Этим монстром оказался Наруто, и девушка сразу же вспомнила разговор между ей и Узумаки. Так вот какой монстр сидит в нем. И это нечто, Кьюби, пугало ее до чертиков. Наруто было подошел к ней, чтобы освободить ее, но Хината от страха, который ее не покинул до сих пор, зажмурила глаза. Слишком было страшно, слишком ужасающей была та чакра. Но, Наруто с ним ничего не произошло, только она освободилась от оков и упала на пол. Сними печать, иначе не сможешь пользоваться чакрой. Приведи в сознание остальных. Надо уходить, произнес Наруто ничего не выражающим голосом и покинул комнату. А Хинату окутал стыд, всепожирающий. Ведь она говорила ему, что примет его таким, какой он есть, что он не монстр. Но сейчас она сама от него отвернулась, на секунду испугавшись его, любимого человека. На глаза было навернулись слезы, но бывшая принцесса Хьюго протерла глаза и, сняв с себя печать, пошла приводить в сознание остальных. «И куда мы?» – спросил Кинсу, проверяя свое снаряжение, на выход. «Не знаю, почему, но здесь почти никого нет, только с десяток гражданских лиц, больше никого, но никакой самодеятельности. Возвращаемся к месту лагеря, собираем оставшиеся вещи и изо всех сил несемся в сторону ставки. Думаю, этот шиноби тоже предупредил своих, а значит, нам надо уходить, как можно скорее. И еще, Учиха», резко и чуть ли не шипяще произнес Наруто, глядя на поникшего представителя клана пироманов. «Еще раз ослушаешься приказов, отрежу голову, сил хватит, глаза, как ценный объект, доставлю в Конаху, а тело оставлю гнить в канаве». «Понятно, да», — без пререканий произнес Саске, прекрасно понимая, что ему светит за то, что он натворил. «Тогда, вперед, к выходу». Пройдя несколько коридоров, команда вышла к лестнице, ведущий наверх. Первый Хината, дальше Сакура. Я замыкаю. Вперед, произнес Наруто, вставая на всякий случай в оборонительную позицию, вытащив кунай. Хината, забравшись наверх, толкнула люк и вдохнула свежий утренний воздух. Бейкуган. Отлично, никого нет. Чисто, на что все поняли команду и стали вылезать из убежища. Возвращаемся. Силы чакры не жалеть, произнес и задал такой темп, что Сакура с Учихой ошохнули от удивления. Но главное, чтобы они продержались. Стоять. Кто такие? Как только Наруто на бешеной скорости пронесся мимо определенной точки, их окружили знакомые маски Анбу. Шестая команда с Мисси. Просьба сопроводить нас к Марине и Бики для последующего отчета. Принято. Следуйте за собой. На что Анбу в маске совы кивнул и запрыгал по деревьям в сторону основной части ставки. О, Узумаки, вы рановато. Я планировал, что вы появитесь через день 3. У нас вышло ЧП и Бики-сан. Вот запланированный отчет, а затем я вам поведаю причины такой ранней явки. Ну хорошо, оставайся, а остальные пока свободны, сказал было Ибики, но Наруто резко его прервал. Никак нет, Ибики-сан, Учиха должен остаться. Чтобы полностью дополнить картину произошедшего, дополнил Наруто, сверля Учиху гневным взглядом. Даже так, ну хорошо, молодые шиноби, я вас слушаю, Какаши Хатаки. Усталый и взвинченный одновременно, Джаунин Листа вошел в палатку, где сидела наипестрейшая компания. Марина Ибики, глава клана Сарата Учиха, Шимура Данзай и вершина этой горы, сам Хокаге собственной персоной, уже с пришитой и заживленной рукой, которая, хоть еще и плохо слушалась, но была своей родной. «Я что-то пропустил, мое почтение», — поклонился Хатаке, проходя в центр палатки. «Да, Хатаке, много чего пропустил. На, ознакомься с отчетом своего подопечного», — произнес Хокаге, передавая очень даже увесистый свиток. Развернув его, Какаши погрузился в чтение, и с каждой строчкой его брови взлетали все выше и выше. Неужели все было так, как и предсказали Нара? И нетерпение Учихи, от чего была подставлена команда, и порыв ученика спасти пусть и нелюбимого, но временного члена команды. В общем, тут было ровно все, о чем его предупреждали перед выходом. Да, не зря Шикаку и его клан едят свой хлеб, ой не зря, но больше всего поразили последние строчки в конце, от которых Какаши аж поперхнулся. Ха, как это, признает вину и согласен принять любое наказание. Да, тут даже Нара с удивлением смотрели на эти строчки. Какаши, произнес Хокаге, забирая свиток обратно, твой ученик слишком умный и слишком ответственный, чтобы пытаться свалить вину на кого-то еще. Поэтому, хоть он и вытряс из Учихи всю правду, уличил его более чем в 5 серьезных преступлениях, но всю вину взял на себя, как командир. Ведь раз его не слушаются, командир-то получается плохой, произнес Шимура, довольно скались. Хирузин, отдай его мне, законючил вновь глава корня. Сейчас, передразнил Шимуру Сарутоби и теперь внимательно на всех посмотрел. Значит так, резюмируем и делаем выводы. Все 10 команд, вышедших якобы на полностью одиночное задание, живы и здоровы. Все выполнили свои задания, используя все свои возможности. Теперь по злосчастной 6-й команде. Какаши, как ни странно, но твои тоже прошли, несмотря на все произошедшие события. Наруто я не буду наказывать, но по душам поговорим. И еще, Какаши, проговорил задумчиво Шимура. Да, пригляди за Узумаки. Несмотря ни на что, я прекрасно вижу, что произошло еще что-то нехорошее лично для него. Мне не нужен депрессивный Джинчурики. Хорошо, сделаю обязательно. А теперь о Саске. Как и предполагалось, с треском провалился, теперь уже продолжил глава клана Учиха, даже как-то стыдливо пряча глаза за ладонями, что для представителей этого клана было нетипично. Именно, все, как и предсказывалось, оставить члена команды в деревне, не позаботиться о втором члене команды, нападение на командира, саботирование приказов, и это не полный список. В общем, в мир безутешных его, однозначно, на пару лет, авось одумается. А я вам предлагаю убрать это недоразумение, вклинился Шимура, так как это озлобившийся шакал, который считает, что все виноваты вокруг него, кроме себя любимого, и через 2 года тюрьмы он будет только злее и хуже по характеру. Тем более, меня беспокоит эта печать Рачимару. Не исчезает она с плеча. Мало ли, какая гадость с этим маленьким паразитом случится. Поэтому, глава 33. И у мужчин бывают тараканы, причем вооруженные. В этой главе не будет выступления от лица ГГ. Хьюго Хината. Следующая неделя прошла для девушки в абсолютном тумане. Все произошло как-то слишком быстро. Больше на миссии команда номер 6 не выходила. Какаши их поздравил с успешно пройденным испытанием, обрадовал тем, что команда будет участвовать в следующем экзамене на Чунина, ну и, Синси, как обычно, смылся. А ребята направились в деревню, помогать ее достраивать. Но, когда девушка очнулась от этого сонно-сумбурного состояния, она обнаружила себя в отстроенной и отремонтированной квартире. Их с Наруто квартире. Узумаки, ее жених, стал холоден и отстранен. Нет, он также продолжал вежливо обращаться с девушкой на «ты», был учтив, но не подпускал к себе. Неужели только из-за того, что она испугалась Наруто в том вражеском убежище? Да нет, глупость. Уж что-что, а Наруто благоразумен и понимал, что она может испугаться формы Кьюби. Но, увы, сейчас она в квартире одна. Куда делся Наруто, одному Шинигами известно, потому как последний раз она его видела 2 дня назад, и все, он больше не появлялся, и никто его не видел. Но Хокаге сама, на время вернувшейся из ставки, был спокоен, как удав. Может, это было прекрасной маской, но все же, да, надо обратиться к нему обязательно. Хокаге сама, постучалась девушка и неуверенно вошла внутрь. Да, повезло резиденции, она оказалась нетронутой. Поэтому кабинет не претерпел изменений после нападения на деревню. «О, Хината-чан, с чем пожаловала?» «Проходи, садись», — указал рукой на приемное кресло пожилой мужчина, продолжая что-то выводить на отдельном свитке, иногда сверяясь с остальными. «Хокаге сама, а вы не подскажете, где сейчас находится Наруто? А то я не могу его найти. Уже 2 дня ищу, а его все нет. Эх, таки не послушал меня», — печально проговорил Сарутоби Хирузин, невольно потянувшись к трубке, но на полпути остановился и отдернул руку. «А чем вы?» «А я о том, что твой жених слишком добрый и слишком любит тебя», на этих словах девушка покраснела, но, осознав, что сказал глава ее деревни, подобралась. «Если он говорил с Хокаге после инцидента, значит, он точно знает причину». «Как так? Эх, флэшбэк. Хокаге сама, разрешите?» проговорил Наруто, заходя в кабинет своего главного начальника. Но Хирузин сразу же приметил, что его джин Чурики был напряжен и в какой-то степени взвинчен. «Да, Наруто, что случилось? Ты явно что-то хочешь сказать? Я прошу изолировать меня». Эти слова подействовали сродни бомбы Биджу перед носом Хокаге. «Как изолировать? Зачем? Я представляю опасность для окружающих и для своего любимого человека. В отчете это указано не было. Я ждал личной встречи с вами. Когда я воспользовался силой хвостатого, я чуть было не попытался убить Хинату. Никогда не думал, что такая сила бывает такой опасной и такой искушающей. Когда меня покрыл покров из чакры Кьюби, я почувствовал жажду крови, ненависть, ярость. И убив вражеского шиноби, я уже было пошел убивать своего любимого человека, но я вовремя остановился. Я с огромным трудом смог заставить себя успокоиться и убрать чакру Кьюби. Поэтому, я вас прошу изолировать меня от общества, так будет лучше для всех. Такой спич поверг Хокаге в шок, и уверил его еще больше, что он истинный будущий лидер, самоотверженный, относительно честный, думающий. Но во всем есть изъян, и здесь он тоже присутствует. Одиночество. Если он себя сам изолирует, то потеряет любимого человека. Ведь хвостатого он смог сдержать только благодаря ей, Хинате. Поэтому, Хокаге высказал свою позицию, но Узумаки, как и его мать, оказался слишком упрямый, и поэтому сейчас просто пропадал на дальних полигонах, вполне мастерски прячась от всех шиноби до ранга Чунин, не считая Хьюка и Нузук, конечно же. Поэтому, Хокаге надеялся, что парень одумается. Нет, конечно, достаточно было выдать четкий приказ или применить силовое принуждение, но Сарутоби-старший не хотел терять доверие такой специфической единицы. Йентов флэшбэк. «Вот так вот, Хината», — произнес Хирузин, довольно глядя на покрасневшую девушку. Но теперь она была красная не от смущения, а от злости. «Спасибо за ответ, Хокаге сама. Не подскажете, где он сейчас?» «54-й полигон», — не задумываясь, ответил Сарутоби, теперь уже совершенно спокойный за джинчурики. «Уж что, что, а любимая девушка и невеста мозги вправит, хех». Хината, не разбирая никого на пути, бежала в сторону названного полигона, и в этот момент в ней смешали совершенно разные чувства, и радость от того, что ее любимый жених не отстранился от нее в момент проявления страха, и что он по-прежнему любит ее и оберегает, пусть и достаточно специфическим образом, но и в то же время она пылала гневом. Как это блондинистый дурак смел подумать, что он смеет навредить ей? Да она, прежде чем он на таком действии подумает, выбьет всю дурь из него. Ишь, чего удумал, не оставит она его одного, и в горе, и в радости вместе. Именно так ты мне и говорил, Наруто. Тогда держи ответ за свои слова, мысленно крикнула Хината, подбегая к полигону. Бейкуган, да, вот он, почти незаметный для человеческого взгляда, но яркое солнце для нее, почти такое же яркое, как у Джоунина. Нереальный для простого генина объем чакры, который нетипично для обычных случаев, циркулирует волнообразно на нереально большой скорости, обозначая явно очень близкую совместимость с молнией и водой. Хм, послышался же полностью знакомый голос ее любимого человека. Хрясь, бац, баум, вжих, и тушка молодого шиноби вся в синяках летит к земле, но вовремя сумела сгруппироваться. Только Узумаки это не помогло. Не ожидавший такого напора, да и вообще, что его будут искать, пропустил еще пару болезненных ударов, которые выбили ему десяток тенкицу. И вот полностью ошеломленный блондин оказался повален на траву, а девушка воссела на его груди, глядя на него с нечитаемым для блондина взглядом. «Ты идиот, Узумаки Наруто!» В сердцах воскликнула девушка и изо всех сил впилась поцелуем в своего суженого. «Не отдам и не уйдешь, дурак! Ты думаешь, что, уйдя, сможешь защитить меня? Да нет, не сможешь. А если только попробуешь оправдываться Кьюби, лично прибью эту тварь внутри тебя, ты меня понял?» — крикнула девушка и, не сдержав слезы, обняла молодого человека. Блондин замер в нерешительности, обняв в ответ девушку. «Прости меня, Хината, но я боялся, что я смогу навредить тебе. Я не хотел, чтобы ты страдал от такого, как я. Дурак, какой же ты дурак, великолепный, самый замечательный, любимый, но дурак. За что и люблю», — сказала девушка, удобнее устраиваясь на блондине. Может, домой пойдем?» «Молчи, ты еще не прощен, отрабатывай в качестве подушки», — проговорила Хината, засыпая прямо здесь, на полигоне, на груди любимого человека. Слишком сильные и диаметрально противоположные мысли и чувства. Организму требовался отдых после такого эмоционального дня. Опрос 2. «Господа, нужно ваше мнение. В связи с тем, что я заболел, причем не слабо, у меня появилось достаточно времени, и я сейчас делаю блицкриг, и надо уже делать заготовку под вторую часть фика, и поэтому, опрос, как я и говорил, будет кроссовер, точнее целых два, и вот для вас вопросы с вариантами ответа. Какой первый мир будет для попадания?» У нас объявился победитель, в разницу один голос, победил мир Марвела. Всем спасибо, больше голоса не принимаются. Итоги на 26.02.2015 на 12.00.1. Мир Марвел, а конкретнее эпизод, связанный с Мстителями, 62 голос. 2. Мир Толкина, 23 голосов. 3. Мир Рудозова, кто помнит Архимага, милости прошу, 11 голосов. 4. Мир Елдерс Троллс, в основном 5 часть, 55 голосов. 5. И, наконец, мир Варкрафта. Тут может потребоваться помощь Доки Павов, потому как всей истории этого мира я не знаю, 61 голосов. Глава 34. Миссия по поиску Синджу. Ну, подготовка к миссии. Внимание, легкая эротическая сцена. Кто не хочет, может не читать вторую половину главы. Команда номер 6 прибыла. Достаточно бодро отрапортовал Какаши-сенсей и уткнулся в только что вышедшую новую книгу творчества Джирайи-сенсея. А вообще, все были довольны. Военные действия продолжались около 2 месяцев и закончились успешно. Я бы даже сказал, на свой неискушенный взгляд, очень успешно. Трава с водопадом подписали капитуляцию и начался изощренный процесс заключения мира. И в итоге получилось то, что мы имеем. А именно, мы словили крупные барыши. Право размещать свои форпосты на всех территориях проигравших стран, выплаты на 20-летний срок в размере 20% от общего дохода деревни. В общем, все было в шоколаде. Во время военной операции погибло мало шиноби. По крайней мере, ни один из знакомых мне генинов и чунинов не погиб, а это уже хорошо. «Это хорошо, что вы здесь», — проговорил Хокаге, подняв свой тяжелый взгляд правителя на нас. «Да вот что значит железная воля. Не каждый в таком возрасте готов вести деревню в такой непростой ситуации. Задание для вас будет следующим. Миссия в ранг. Задача – найти Цунади Синджу, одну из легендарной троицы, мою бывшую ученицу. Увы, но только ее навыков хватит для того, чтобы вылечить до конца мою руку. Сращивать чакроканал умеет пока только она, и секреты свои никому не рассказывает. И чтобы я продолжал защищать деревню и был гарантом безопасности и стабильности деревни, мне снова нужно войти в строй. Поэтому для вас срок, месяц, чтобы найти ее. Для успешного поиска, приписываю к вам Джираю. Думаю, у вас хватит силы и способностей найти и уговорить вернуться в деревню для моего лечения. Разрешаю все методы, кроме физического принуждения. Задача ясна, Хай, тогда свободны. Джирая ждет вас снаружи. Махнул рукой Хокаге, кидая нам свиток с заданием и выпроваживая нас из кабинета. Как только мы все дружно вышли, так на нас в прямом смысле слова, выскочил Джирая. Не знаю, почему, но выглядел этот извращенец явно довольным жизнью. Хей, команда, я вас так рад видеть. А уж как я рад, что мы, наконец, будем путешествовать. Честно, надоело на одном месте сидеть. Взрослый мужчина лет 40 скакал вокруг нас, будто ребенок. И в самом деле, ему явно не нравится оседлый образ жизни. Для него характерна фраза «вся наша жизнь – это движение». Так что, предлагаю не задерживаться. Моя боевая подруга всегда в движении. Поэтому надо всегда двигаться быстро. Давайте, в 2 часа около главных ворот. Вылил на нас ушат информации необычный шиноби и с хлопком исчез. Мда, молодец, ничего не скажешь. Ладно, команда, я думаю, что теперь вы справитесь и без меня. В смысле, вы не с нами, Какаши-сенси. Проговорил Кинсу, недоверчиво глядя на то место, где недавно был экстравагантный шиноби Листа. Увы, но нет, проговорил Какаши-сенси. С любовью посмотрел на свою маленькую книжечку. Вот же, нашли способ не идти с нами. Ну да, Санин-то будет получше простого, пусть и очень сильного, и способного Джоунина. Эх, ладно, тут мы ничего сделать не можем. Поэтому, пойдемте собираться. Как только мы покинули резиденцию Хокаге, Хината беспардонно в меня вцепилась и не отпускала. Да, с момента приступа моей паранойи и бунта внутренних тараканов, прошло целых 5 недель. И Хината каким-то невообразимым образом смогла избавить меня от моих тараканов. Но взамен, отношения вновь скакнули на новый уровень. И, боюсь, скоро методики Какаши-сенсея будет не хватать, потому как ко мне теперь прижимались и обнимали всегда и везде, на зависть всему окружающему женскому населению. А еще я честно, не знаю, может тут есть другой продукт, кроме капусты, который очень положительно влияет на размер молочных желез. Но для 13-летней девушки иметь бюст 3-го размера, все-таки ненормально. А что еще можно сказать, если прямо на моих глазах и на моих тактильных ощущениях работает принцип росли не по дням, а по часам. Впрочем, Хинату это не беспокоило. Или беспокоило, но она мастерски не подавала даже виду. Но я скоро не выдержу. Это издевательство над мужским либидо и моим терпением. Хотя, судя по тому, как Хината стала на меня заинтересованно поглядывать, когда я вылезал из душа, то, думаю, все она делала специально. Как-никак, а возраст подходящий, особенно для девушек, которые просто по определению раньше созревают. Но от этого мне не легче, потому как нравы здесь в плане постельных отношений достаточно жестки, если не жестоки. До свадьбы, ни-ни, а брак могут заключать только эмансипированные шиноби и жители деревни. Причем это правило распространялось и на мужчин, и на женщин. Невинными должны быть все. Исключение – девушки из отряда добычи информации Анбу. На простом языке – гейши, девушки якобы легкого поведения и все остальные. С одной стороны, эта работа всегда оплачивается, как ранка, а с другой – этот статус – клеймо на человеке до конца жизни. Просто банально замуж не возьмут. «Смотри, смотри, это же они!» – прошептали девушки, проходя мимо нас. Впрочем, я уже давно перестал чувствовать ненависть, а по большей части эмоции народа были банальны. Заинтересованность, зависть, от кого-то даже вожделение. Вот что значит «хорошая репутация». Просто миссии Деранга – это миссии простых жителей. И выполняя их, я просто стал лучше выглядеть в глазах простых граждан. И, соответственно, с каждым месяцем становилось жить легче. Хотя иногда нет-нет, да находил некоторых личностей, которые поглядывали на меня, как на источник всех бед. Дойдя до своего дома, мы начали классические сборы. Ну как классические? Судя по тому, что написано в свитке, Великая Цунаде, или в среде Иренинов, величайший медик столетия, не покидала страну огня. просто кочевала из города в город и играла в азартные игры. А да, насколько она талантлива в медицине, настолько и зависима от азартных игр. При том, что ее будто злой рок настиг, ни одного выигрыша за 13 лет странствия по родной стране. Поэтому слава последней Синджу пронеслась почти на каждого, кто не знает главного проигравшего в казино. Но как только она проигрывала, она тут же брала кредиты, взаймы и снова все проигрывала. Поэтому за ней на данный момент числится долгов 1 500 000, бюджет целого города, но никто ее не трогает. Ну да, попробуй тронь опаснейшего шиноби страны. Поэтому, все будет непросто. Так, и что же мне брать? Путешествие будет облегченное с постоянным посещением городов. То бишь, можно не заботиться о маскировке и о большом количестве провизии. Тогда оденемся по-легкому. Ветровка, шорты, минимальный набор вооружения. Проговаривал я себе под нос, уставившись в свою часть шкафа. Да, так и стоит одеться. Все просто и легко. Прогулка по стране, не более. «Наруто, а мне идет?» – спросил меня знакомый голос любимого человека. «Так, дайте я угадаю. Синеволосая красавица одела что-нибудь нетипичное для нее. Да, бинго. Ох, мое самообладание, спаси меня. Легкое платье бежевого цвета до колена с небольшим вырезом, женские сандалии на невысоком каблуке, ну и до кучи волосы, уже отросшие до лопаток. В общем, приз красавица года уже ей обеспечен. Очень. Ты прекрасна. Правду и только правду. А еще самоконтроль. Самоконтроль, Наруто. Я рада. Так и пойду». Радостно воскликнула девушка, прыгнув на меня и повалив на кровать. «Черт, да вы издеваетесь!» В сердцах я крикнул, глядя снизу вверх на синевласое чудо, которое хоть и было красное от смущения, но уж больно подозрительно у нее блестели глаза. А так, вид был шикарным, ничего не скажешь. Но недвусмысленная поза и ситуация заставили мой мозг подкидывать сотню, а то и 1000 разных сценариев. Кстати, надо будет запомнить, что ей нравится поза наездницы. Черт, эта мысль снесла весь мой самоконтроль к черту. Кровь и чакра тут же устремились к причинному месту, которое тут же образовало немаленький бугор, который тут же уткнулся туда, куда ему не следовало. Хината, тут же все почувствовав, устремила свой взгляд ниже и покраснела еще сильнее, но никуда не слезла и не соскочила. Не понял, коварный план по соблазнению? Ну, Хината, неужели я так на нее воздействую? Мы с ней вместе сколько, 4 месяца? Да, именно столько, а она успела из скромной тихони в уверенную девушку превратиться. В общем, с меня не соскочили в приступе стеснения, а, хоть и покраснев, наклонились и впились в меня поцелуем. Розовые блестящие губки прикоснулись ко мне, приглашая в уже относительно знакомый танец поцелуя. Сладко. Не знаю, почему, но каждый поцелуй был сладким, не приторным, а легким. Но, кажется, девушка сегодня решила и в самом деле испытать меня на прочность. А может, это чисто инстинкты, которые невольно заставляют девушку совершать интересные телодвижения. В общем, Хината стала тереться о причинный бугор, а потом я почувствовал, что у меня шорты на этом самом месте намокли. Но это был не я, а значит, это Хината. Поняв, что девушка банально возбуждена до предела и мои мокрые шорты были свидетельством этого возбуждения, мне буквально сорвало крышу. Никогда бы не мог подумать, что могу вести себя, как зверь. Я, рыкнув, перевернул девушку, и теперь мы поменялись ролями. Теперь я ласкал ее, совершая поступательные движения, чем явно только разогревал в девушке внутренний пожар. Чувствую, что надо костьми лечь, но сдать экзамен на Чунина, нам обоим. Иначе я совершу акт суицида, просто от банального сперматоксикоза. Хината Хьюга. Девушка плавилась от ласки своего любимого жениха. Да, все так, как она хотела. Ее любимый, несмотря на всю свою силу и мощь, был аккуратен и нежен, доводя девушку до пика, о чем свидетельствовало ее промокшее до нитки нижнее белье. Вот уже несколько недель она продумывала план такого соблазнения. Наруто слишком вежлив и слишком тактичен, чтобы начать первым, а значит, ей самой надо было сделать первый шаг, а все началось с ежемесячного обследования у Ильянинов. Она оказалась у знакомого ей Ильянина Асаны-сана. Милая женщина уже на протяжении 7 месяцев, с тех пор как Хината стала Генином, обследовала ее, и вроде бы обследование шло, как обычно, пока Ильянин не высказалась по поводу бюста синеволосой девушки. Ах-ха, еще 2,5 сантиметра, да уж, невероятные показания. Явно своего жениха любишь, на что девушка смущенно прикрылась, спрашивая, а при чем тут мои отношения с Наруто? Ну как же, ах, да, я забыла, ты же не моя коллега. Ну, тут все просто. Тело развивается, особенно женское, сильно завися от эмоций и поведения. Ты ведь знаешь базовые свойства чакры? Ну вот, чакра, а именно ее духовная составляющая, реагирует на твои эмоции. Истинная любовь и желание понравиться своему жениху подстегивает чакру на развитие тела. Поэтому у тебя уже сформированное тело. Ну тогда почему все девушки не стали так развиваться? К примеру, Сакура, которая влюблена в Саске. Ты пророзовала сую кунаичи и опального учиху. Хех, все просто. Это не настоящая любовь, не настоящие эмоции. Единственное, что желает розоволосая, стать учихой. Вот и все. Восхищение, желание обладать, поклонение, но не те эмоции, которые влияют на непосредственное развитие тела. Ясно. А как сильно они еще могут вырасти, Асана-сан? Спросила Хината, надевая свою водолазку. Хм. Пока свое тело не скажет «нет», а максимум размера до пятого. В общем, со временем посмотрим. Удачи тебе, девочка. И вот сейчас девушка почувствовала, как к ее сокровенному месту проникла рука ее жениха. Впрочем, ей этого хватило, чтобы достигнуть пика. Впрочем, судя по протяжному рыку, ее любимый тоже достиг пика. Да надо срочно получать статус чунина, иначе она не выдержит и все закончится актом суицида. Какое совпадение! Но мысли у обоих были абсолютно одинаковыми. Глава 35. Джирая, садист или вешайся, кто может. Итак, наше путешествие началось. Причем началось вполне обыденно. Подошли к главным воротам, поздоровались с постом охраны, стали ждать Джираю. Ждать не пришлось. Пришел секунда в секунду. Отлично, что вы уже здесь. Пошли скорее. Начнем наше путешествие. Еху. Воскликнул, словно ребенок, Санин и пустился вскачь. Ну а нам пришлось его догонять. Быстрее, быстрее, дети. Нам предстоит проверить как минимум 30 городов, а они разбросаны по всей стране. Будет долгий и длинный путь. А почему 30, Джирая-сан? Ведь их 42, не считая Конохи. Так-то верно, но именно в 30 городах есть такие прекрасные заведения, как казино. Поэтому, начнем с ближайшего города на юго-западе. Вперед! И Шиноби еще прибавил скорости, доводя нашу максимальную скорость до максимума. А это ни много ни мало, около 40 км в час по деревьям и 50 по земле. Да, скорость нереальная для простого смертного, особенно на большие дистанции, но спустя час, когда чакра у Кинсу достигла отметки почти 0, мы стали замечать, как Санин банально стал упрыгивать вдаль. Джирая Сенси, нас не забудьте. Ау. Прямо как в мультике, со скрипом и свистом по толстой ветке затормозил мужчина и посмотрел на нас. Мда, я и забыл, что вы еще генины, слабоватые. Да, да мы час за вами на максимальной скорости бежали. Такого даже Какаши Сенси с нами не творил. Эх, жалко. Ну ничего, будем работать по-другому. Раз не умеете, научим. А именно, во время путешествия будем развивать вашу выносливость, особенно ваши, я правильно запомнил, Хината и Кинсу. Вот, да, вашу выносливость. Наруто это пока без надобности. У него запасов хватит на бесперебойный бег со мной на неделю. Потому как у него и в самом деле уже со среднестатистического джоунина. Еще годик и до уровня Какаши дойдет. А еще годик, так в десятку деревни по объему войдет. Даже так, информация хорошая. Иметь возможность сражаться на истощение – неплохой способ, но слишком опасный. Все-таки, одно неверное движение и ты можешь банально распрощаться с частью тела, а то и вовсе с жизнью. Да, только контроль надо довести до приемлемого уровня. А то уровень свежеиспеченного чунина – это, конечно, хорошо, но недостаточно. Ладно, хлопнул в ладоши Санин, да так, что с деревьев листва полетело. Поступим следующим образом. Я вас возьму учить на срок поиска Цунади. Все лучше, чем просто по городам шляться, особенно вам, молодым генинам. Поэтому поступим следующим образом. Теневое клонирование, сложив пальцы крестиком и произнеся пару слов, рядом с нам появился второй Санин. Вот вам мой клон-напарник. Пока я буду посещать города и проверять их, вы будете рядом с ними тренироваться. Именно, неожиданно произнес клон и хлопнул в ладонь оригинала, причем улыбки на лицах Санинов наводили на меня чувства, нехорошие. А сейчас я бегу в сторону города, благо до него минут 10 бега, а вы идете и обустраиваете лагерь, а затем, за тренировки. Все ясно? Хай, ну и отлично. Вот вам Фуин рюкзак, там большая палатка и запас продуктов. должно хватить. Я прибуду к вам завтра вечером. А пока удачи вам. Нет, эта улыбка точно ничего хорошего не предвещает. Сука, как я ненавижу садистов. Хорошо, что я помнил, что значит тренироваться вместе с Джерри. Потому как только мы обустроили лагерь на опушке леса рядом с городом, за нас взялся клон Джерри. И здесь образовался небольшой филиал ада. Потому как нас решили тренировать физической выносливости и блокировали чакру. Одели странные браслеты все, будто я вновь стал простым смертным. Впрочем, остальная команда тоже была в недоумении. Пока нас не стали гонять, как злосчастных коз. Отжимания, подтягивания. В общем, классическая физкультура на истощение. И все было бы хорошо, но тело привычно было потянулось к чакре, а она оказалась вне зоны доступа. И началась самая настоящая ломка, будто наркоманы без дозы, честное слово. Не думал, что без чакры будет так тяжело. Но вместе с этим, нас продолжали тренировать. И под вечер я завыл волком. Самым настоящим волком. Наверное, много жителей напугал. И мои сокомандники выглядели не лучше, если не хуже. Что, паршиво. Вот такие ощущения, когда вас лишают вашей части тела. Ведь чакра, не что-то абстрактное. Она взаимосвязана с вами. Чем вы сильнее, тем сильнее и она. Симбиоз. И сейчас, привыкайте. Неделю будете без нее обходиться. Зато потом, как только снимутся браслеты, вы почувствуете большой скачок в развитии. А почему тогда нас раньше никто так не тренировал? Да и я не видел, чтобы другие команды так тренировались. Потому, Наруто, что вы тренировались у Какаши. Только 4 сенсея на всю деревню учат по старому дедовскому методу. Выжимая из вас все соки, уча терпеть более многое другое. Военная методика подготовки была актуальна в прошлую мировую войну. За месяц изгини наделали что-то адекватное и направляли на фронт. А тут Какаши растянул таки тренировки почти на полгода. Поэтому то, что для вас сейчас больно, для другого Генина, смерть от болевого шока и отломки. Даже для Чунина это испытание непростое. Поэтому, можете гордиться. Вы вторая в деревне команда, которая в ранге Генина проходит такую тренировку. А первая, превозмогая боль, поднял голову Кинсу. Хах, моя. Хирузин сенсей был хоть веселым и добрым к нам, но суровым сенсеем. Учил на совесть. Впрочем, в те времена всех учили на совесть. Ясно. Со стоном произнес Кинсу и со стуком положил свою голову на траву. Отдыхайте. Завтра продолжим. Нет. Да, я присоединился впервые к вою Хинаты и Кинсу. Только не это. Ну что, уже лучше? Произнес клон Джирай, глядя на наши тушки, которые валялись рядом с небольшой речкой. Можно снимать. Осторожно. Иначе вам может сорвать крышу от кайфа. В прямом смысле слова. Ура. Проблеили мы. Да, за эту неделю я был готов проклясть всех садистов, придумавших такую изощренную пытку. Просто потому, что эта боль, усталость и постоянная жажда чакры доканывала. Под конец, конечно, было легче. Но когда тебя гоняют, как шиноби с чакрой, только без чакры, сил на подумать не было никаких. Поэтому, как только я услышал щелк, я попал в рай. Теперь я знаю, что такое райские кущи. Как только чакра из источника хлынула в чакраканалы и стала напитывать сердце, легкие, мышцы, я почувствовал, что улечу. И под конец я уже был готов просто ничего не делать и наслаждаться этим прекрасным состоянием, но наставление Джирай Сенсея о том, что надо приходить в себя. И я разомкнул глаза. О, очнулся. Молодец, хвалю, уловил я знакомые ироничные интонации. И только сейчас я понял, что на дворе ночь, а мои сокомандники лежали на траве с дурацкой улыбкой и закрытыми глазами. Ну, как ощущение? Будто я попал на небеса. Хах, вот даже как, хорошая интерпретация, запомню. А теперь посмотри, что у тебя произошло с источником. Теперь тебе об объеме точно не стоит беспокоиться. Чакра стала резко догонять тело, подстраиваясь под новые критерии. Она не тратилась, копилась в источнике, и считывая показатели тела, развивалась. Засомневавшись, я посмотрел внутрь себя. Ух ты, кажется, в меня поместили чакровый реактор. Потому как во мне реально было очень много чакры. Но вы же сами говорили, что года через два. Хах, мало ли что я говорил. Слова это одно, а факты и свершившиеся, это другое. А что насчет Хинаты и Кинсу? Твой член команды теперь точно дорастет по уровню чакры до полевого Чунина. Очень сильного полевого Чунина. Может даже Джоунина. А Хината по чакре точно дорастет до уровня вашего сенсея. Не сейчас, но через несколько лет. Даже так, именно, Наруто. А теперь, мы займемся тем, что разбудим ребят. А с этим могут быть проблемы, в вашем случае, нет. А вот с любым другим генином, вполне. Просто потому, что ты самостоятельно вышел из эфемерного состояния. А обычно неподготовленные люди так и остаются в своем внутреннем мире, в иллюзии удовольствия. Ни Яманака, ни Учиха спасти такого беднягу не может. Хотя нет, посмотри, сами справились. И в самом деле, ребята очнулись почти одновременно. Поздравляю вас, генины. Вот теперь вы готовы к настоящим тренировкам. Скоро прибудет оригинал и мы начнем. И улыбка предвкушающего живодера. А нет, я хочу сойти. Остановите планету, я сойду. О, какие люди. Смотрю, тренировка прошла успешно, проговорил настоящий Джирая, глядя на наши невольно угрюмые лица. А вы что подумали? У меня уже мурашки по коже пошли от предвкушающего взгляда. А уж у остальных то. Вон, Хината ко мне прижалась, как котенок, недоверчиво глядя на шушукающихся Джирай. Отлично, сейчас посмотрю. Клон развеялся, а Санин невольно поморщился. «Что с вами, сенсей?» Хината даже приподнялась, пытаясь разглядеть, что произошло с сенсеем. «Это последствия использования техники теневого клонирования. Вам уже Какаши сенсей отворот-поворот делал касательно нее?» «Да, эта техника относится к условно опасным для жизни. Ранка плюс. Из плюсов – полная память оригинала, автономность, свое индивидуальное поведение, интуиция, предчувствие». То есть все, что чакра берет у своего носителя. Возможность использовать полный арсенал техник и приемов, если у клона хватит чакры. Но есть проблемы. И проблема не только в чакре. На каждого клона тратится ровно половина вашей чакры. То есть не так, неважно, сколько клонов вы создадите, но тратится всегда половина вашей чакры. И существуют, пока у клона не закончится определенное количество чакры, точнее 1%. Поэтому мой клон был равен по силам сильному Джоунину, а 50 моих клонов были бы равны по силе полевому Чунину. А во, целая армия, верно, Кинсу. А теперь подумайте, клон состоит из чакры его создавшего. Эта чакра накапливает информацию, всю, тактильную, слуховую, визуальную, и оставшийся процент накопленную информацию передает владельцу чакры. А теперь представьте, что в вашу голову запихнули целых 7 дней жизни, абсолютно всех. Каждая минута и каждая секунда, что слышал и видел, а также чуял клон. Очень сложно справиться с таким потоком информации. Нужен отличный контроль, иначе банально сойдешь с ума, не понимая, как ты мог оказаться сразу в нескольких местах. А представьте 50 клонов, да даже 5 минут хватит, чтобы схватить мигрень. О, Наруто понял, о чем я? Да, понял. Очень опасная техника. Но почему тогда Какаши Сесней ни разу не испытывал проблем с этой техникой? Какаши очень хорош в гиндзюцу, что позволяет ему фильтровать информацию. И еще, у него есть помощник в спрятанном за протектором глазе. И не спрашивайте, если сенсей захочет, расскажет. Ясно. Вывод. Не трогаем эту технику. Именно. Поэтому только достигнув контроля чакры уровня Джоунина можно приступать к изучению такой непростой техники. Но это – дело будущего. Сейчас будем тренироваться в том, в чем вы будете хороши. Наруто, Фуин печати. Я помню, ты не весь алфавит выучил и научился чертить. Хината, у меня есть наработки по поводу стихии огня в контактном бою. Не удивляйся, я Санин. У меня доступ ко всем, ну, почти ко всем тайнам деревни. И Кинсу. Да, Джирая Сесней, давай-ка проработаем земляные преобразования. Будет удобнее и легче ловушки разбрасывать. Держите помощников, раз и перед ребятами появились теневые клоны. Начнем тренировку. А завтра с утра, пойдем в пятый город. Пока вы здесь тренировались, я напал на след моей подруги. Через 2 недели мы туда прибудем. А почему так долго? Она взяла очередной кредит, а в этом портовом городе открыли новое казино. Пока все автоматы не прошерстят и не спустят все деньги, ее бесполезно трогать. Поэтому, будем идти туда не спеша. А не уйдет, не должна, Кинсу. Просто потому, что после долгого захода в казино, она жалуется на жизнь и еще неделю пьет. Поэтому, как-то странно для Санина вести такой образ жизни. Эх, Наруто, уж лучше такой. Впрочем, поймешь, наверное, уж очень сильно ваши взгляды на жизнь отличаются. Хотя, в общем, вперед, за тренировки. Глава 36. Встреча с Синджу. Наруто, лучше дозируй. В сторону духовной чакры смещай. Это же пространственный барьер, дурья ты башка. Плевался в меня негодованием клон, глядя на мое черчение, которое было архисложным. В общем и в целом то, что я сейчас делаю, это пространственная ловушка. Мешок, куда можно спрятать что угодно. Примеров можно привести множество. И один из них, по словам Синсе, такая печать на самой Канахе. После того, как Ай взял и спалил молниями целый город, руководство Канахи подстраховалось и всеми правдами и неправдами создало такой барьер. И попытка Ай взять и спалить всю деревню потерпела фиаско. Просто потому, что все молнии впитались в огромную печать, которая до сих пор держит в себе этот мощный заряд, который будут использовать наравне с Кьюби, точнее перед Кьюби. Предпоследнее оружие массового поражения. Черт, снова не то. Аркх, бесполезно. Пока ты не повысишь свой контроль, а фуин печать их два ранга и выше даже думать забудь. Да, тут стоит отметить, что всего существует 4 ранга фуин печати, и ранг зависит от площади, силы и назначения. Маленький пространственный мешок, позволяющий поймать разве что малюсенький огненный шар, относится как раз ко второму рангу, и у меня ничего не получилось. Было такое ощущение, что у меня в руках не кисточка, а скользкий угорь, из-за которого я банально не могу нарисовать печать. Соотношение 37% телесной к 63% духовной, и ничего смешного. Именно такое филигранное соотношение позволяет создать пространственную печать. Процент не в ту сторону и все, будет небольшой взрыв, от которого я уже получил пару ожогов. Тогда, может, будем контроль тренировать? А мы что с тобой делаем каждый вечер по 5 часов? В шаги играем? Нет, ты сидишь на воде и пытаешься повторить урок Анакисамы, но пока ничего не получается, не так ли? А другой вариант, а другого нет, по крайней мере для тебя. Или ты до конца жизни будешь доводить свой контроль хотя бы до ранга Джоунина, у тебя нет того врожденного контроля, как у Хинаты, того равномерного соотношения контроля с количеством чакры, как у Кинсу. А Анакисама показал тебе способ тренировки чакры для тяжеловесов, тех, у кого чакры, извините уж за выражение, завались, а контроль слабоват. Эй в свое время тоже проходил такую тренировку, и за 3 года до него дошел принцип. Может, до тебя дойдет раньше, а не проще мне сам принцип рассказать? Хах, не будь наивным, Наруто, тебе это не идет, проговорил Санин, строго посмотрев на ученика. Это то же самое, что рассказать простому жителю, что такое чакра и как она ощущается. Пока он сам не почувствует, что это такое, не будет развития. Логично, логично, еще как логично. Но, какой русский не хочет халявы, тогда продолжай тренировки. Надеюсь, в один прекрасный момент тебя озарит. А пока, давай потренируем тайдзюцу. Уж больно непривычная у тебя манера сверхблизкого контактного боя. Я аж в первый раз удивился. Это вы про позавчерашний случай, когда вы меня, после моей попытки захвата, в дерево швырнули. Да так, что дерево упало, а у меня ребра треснули.